Глава 6. Женское проклятие. Нерешаемое уравнение. Можно ли ощущать себя желанной женщиной и заботливой любящей матерью одновременно? Как показывает Джейн, сочетание этих двух аспектов — задачка не из легких. И то, как женщинам это удается, вызывает искреннее восхищение. Как правило, лучше всего объединять материнство и сексуальность получается у тех женщин, чьи матери разрешили для себя эту нетривиальную задачу — быть любящей женой и желанной любовницей для своего, а не для чужого мужа. Редкость — редкость. Если же у матери это уравнение не задалось, то, как правило, у дочери будет перекос или в одну, или в другую сторону. И совсем не обязательно, что в ту же, что и у матери. В семье важен баланс, и зачастую дочь компенсирует своей жизнью то, что не удалось ее маме. Вопреки расхожему мнению, яблоко далеко катится от яблони. В моей практике бывали случаи, что яблоко катилось не то, что до дуба, а до африканского баобаба. Дочь как будто проживала за маму все экзотические страсти, которые та упустила. У матерей, которые были одержимы материнством и утратили контакт со своей женской сексуальностью, дочери зачастую выбирают противоположную стратегию — всегда оставаться желанной женщиной. Напротив, если мать была сконцентрирована на своей личной жизни и карьере, забивая на дочь, то такая девочка может зациклиться на материнстве. Женщины, которые ощущали себя брошенными, окружают своих детей всей той заботой, которой им так не хватало. Они изливают, порой даже обрушивают на детей любовь, которой были лишены в детстве. Несмотря на то, что дочь часто действует от обратного, это только подчеркивает скрытую связь между поколениями женщин, а совсем не отрицает ее. Роль матери и женщины — это что-то, что передавалось в семье от мамы к дочери. А тут вдруг, как грибы после дождя, выросли разного рода эксперты, обучающие женщин быть женщинами, а матерей — матерями. И только мужчин ничему учить не надо. Они и так собой довольны. В эпоху, когда опираться на традицию становится все сложнее, мы начинаем искать поддержку в экспертном знании. Как тут не вспомнить коучи и гуру с их тренингами «Открой в себе женщину», «Как любить ребенка» и тому подобное? Современная женщина не устает задаваться вопросом, как объединить в себе образ желанной и успешной женщины и любящей жены и матери. Как будто одно лишает их другого. А как будто нет, примечание редактора. Итак, современная женщина неосознанно захвачена дилеммой «Я мать или я сексуальная женщина?» Но где же кроются корни этого внутреннего конфликта? Во всем виноват мужчина. Вопросом «мать я или женщина» задается женщина, в то время как ответ располагается на стороне мужчины. Именно природа мужского желания заставляет женщину метаться между одним и другим. Женское желание вторично по отношению к мужскому. И именно женщина спрашивает себя, чего он хочет, что он нашел во мне и чего ему не хватает, преданности и понимания или игры и страсти. Через что все-таки пролегает путь к сердцу мужчины? Вернемся к истокам и обратимся к библейской истории о сотворении женщины. Согласно Библии, женщина была сотворена из мужчины, что находится в очевидном противоречии с биологией. Все мы знаем, что и мужчина, и женщина появляются на свет из матери. Почему же эта история звучит именно так, и какая сермяжная правда заложена в ней? В мифе Бог наводит на мужчину глубокий сон и создает из частички мужчины ребра, женщину. В этой истории любопытны два аспекта. Во-первых, сон. Во-вторых, женщина из мужчины взята. Тему сна можно трактовать так. Женщина, которой зачарован мужчина, — это порождение его собственных грез, это сновидный, чарующий образ из мира фантазий, которому адресованы его желания. Недаром в тексте сказано, что Бог усыпил мужчину, но не сказано, что он его разбудил. Второе, что мы слышим. Источником влечения мужчины к женщине является нехватка чего-то. Как будто что-то было у него изъято и теперь воплощено в женщине его мечты, хотя все ребра на месте. При ближайшем рассмотрении становится ясно, что образ, которым он одержим, — это чистая фантазия и проекция. Когда мужчина влюблен в девушку, то в ней его захватывает то, что он сам в нее вложил, как будто женский образ построен из частички, взятой у него самого, воплощающей особенность его желания. И все это происходит как во сне. Мужчину может привлекать женщина, наделенная определенными чертами, изюминкой. Порой это незначительная или даже абсурдная деталь — тембр голоса, взгляд или прическа, высота каблуков. Как правило, эта черта влечет его неосознанно. Эта особенность прочно связана с его сексуальными предпочтениями, основы которых были заложены еще в детстве. Недаром фетишизм свойственен именно мужчинам. Но не всегда мужское желание касается внешних атрибутов. Часто влечение возникает лишь потому, что это женщина другого мужчины, или потому, что она от него ускользает. Желанная женщина — это воплощенная бессознательная мужчина. Ответ на вопрос, что такое женщина, скрыт именно там, в мужском желании. Чтобы найти этот ответ и узнать о самой себе, как о женщине, ей приходится обращаться к мужчине с расспросами. «Какие женщины тебе нравятся? За что ты меня любишь? Расскажи мне о своей бывшей». К сожалению, прямо ответить на эти вопросы ни один мужчина не в силах. Он сам не знает истинного источника своего желания. Парадокс в том, что от него это скрыто так же, как от нее, если не больше. В чем женщина зависит от мужчины? Фундаментальная зависимость женщины от мужчины может быть проиллюстрирована еще одним библейским отрывком. Когда Адам и Ева были изгнаны из сада, женщине досталось такое наказание: «К мужчине будет влечение твое, а он будет властвовать над тобой». Но тут мы опять обнаруживаем противоречие наблюдаемым фактам. Во-первых, сексуальное влечение мужчины к женщине во все времена было сильнее. А во-вторых, кто над кем властвует в семейной жизни, еще можно поспорить. Что же имел в виду автор проклятия? Прочтем это так. «В своем существовании в качестве женщины ты навсегда будешь зависеть от мужчины и от его желания. И от этого женщина, как бы ее это ни тяготило, не может освободиться. Чтобы быть женщиной, в полном смысле этого слова, она нуждается в мужчине. В этом состоит мужская власть, гораздо более глубокая, чем самый радикальный патриархат. Хорошо, что мужчина об этом не особо осведомлен. А как же самодостаточность, о которой сейчас так модно рассуждать? Все мы глубоко вписаны в отношения с другими, как сознательно, так и бессознательно, и ничего с этим не поделать. Самодостаточность — это не более чем нарциссическая фантазия нашего эго, которая хорошо продается в одном пакете с мечтами об успешном успехе, грезами о счастье, бесконечном личностном росте, позитивном мышлении и прочими пустыми соблазняющими лозунгами. Но почему зависимость от мужчины — это проклятие? Потому что утрата желания и любви мужчины может стать для женщины катастрофой, поскольку в этом она может потерять саму себя. Лишившись того места, которое она занимала в сердце мужчины, она теряет опору своему существу и часто впадает в депрессию. «Меня как будто больше нет», — зачастую говорит такая женщина. Смотря в зеркало после расставания, женщина порой может ощущать странное отчуждение от себя или даже говорить об отвращении к самой себе. Иногда после расставания она чувствует, что ее тело стало непривлекательным, нежеланным, страдающим. Тяжелое расставание почти всегда переживается женщиной телесно. В сердцевине каждого человека лежит боль существования, и утрата любви возвращает женщину именно к этой боли. Жизнь женщины гораздо теснее связана с любовью, чем жизнь мужчины. И, утратив любовь, она часто чувствует, что перестает существовать. Иногда она пропадает с радаров друзей и знакомых, погружаясь в ощущение собственного небытия. Женщины гораздо чаще, чем мужчины, в случае утраты любви могут сводить счеты с жизнью. Мужчин скорее доводит тотальное крушение или провал, то есть то, что переживается им как тотальная импотенция. Как ни крути, женщина отчуждена от себя в том, кем она является для мужчины в его желании и в его любви. И желанна она не из-за того, кто она есть, а из-за того, как мужчина ее воспринимает. Но у женщины всегда есть выбор. Выбор того, чьим ребром она захочет стать и чьими глазами она захочет на себя смотреть.